Первый фортепианный сонет. Есть книга чудная, где с каждою страницей галлюцинации таинственно святы. Там полон старый сад луной и небылицей, там клен бумажные заворожил листы. Там в очертаниях тревожной пустоты, упившись чарами луны зеленолицей, менады белою метутся вереницей, и 10 реет их по клавишам мечты. Но изумрудами запястий залетая, меня волнует дев мучительная стая, кристально чистые, так бешено горды. И я порвать хочу серебряные звенья, но нет разлуки нам, ни мира, ни забвенья, и режут сердце мне их узкие следы.